Молодой человек попытался поработать экскурсоводом. «Посмотрите направо, посмотрите налево, Валентин Михайлович, меня не интересуют виды города, где я никогда не буду жить», обрезал его Песцов и вновь предался меланхолии, не забывая между делом качать магическое ядро. Мало-помалу, его мысли снова обратились к маячившей впереди женитьбе. И ведь кого-то все равно предстоит выбрать. Кого же? Он стал перебирать варианты. Росомахина, дружественный род, не глупа, не стремится следовать за толпой. Искренне ему симпатизирует, имеется долг жизни самой Алены и должок семьи за пробуждение предка. Но при этом девочка однозначно находится под влиянием родителей, особенно матери. Да и судя по тому, как торговался Росомахин за фамильные камни, большого приданого за ней не светит. Каракалова, умна, эмоционально чувствительна, богата, принадлежит к императорской семье, а, значит, престижная невеста, но при этом себе на уме, склонна к интригам, за ней тянется хвост проблем с родителями. Оленева, вообще говоря, тоже не дура, сильный характер, стремление идти своим путем, не оглядываясь на мнение большинства, и, что очень важно, не стремится только получать, способна и отдавать в равной мере. Ее выходка, увести его со ставшей кошмаром вечеринки, до сих пор вспоминается с теплом. Единственный человек в этом мире, кто ему искренне посочувствовал, попытался хоть что-то предложить безвозмездно, не ожидая сейчас или в будущем какой-либо выгоды. Но Оленева, со всеми вытекающими последствиями, через нее однозначно будут пытаться организовать влияние и на него. Правда, сейчас у нее жесткий конфликт с тетками, и если начнут сильно давить, то на эмоциях она может даже отказаться от рода. Но пока этого не случилось, девочку запросто могут прогнуть, развести на жалость, на долг перед предком. Могут шантажировать здоровьем и благополучием родителей, братьев и сестер. Олег совсем помрачнел. Сколько мерзости совершается под предлогом пользы для рода. И неписанные законы здесь звериные. Слабого кусни, перед сильным расстелись. А самого сильного не зазорно и толпой запинать. Его... Песцова, род пока что очень слабый, единственные козыри, личная сила и нежить, и еще живой и бодрствующий предок с его занудством и, иногда, довольно ценными подгонами. Песцов попытался отхлебнуть из стакана и обнаружил, что он пуст. Валентин Михайлович, можно еще немного минералки? Разумеется, Олег Иванович. Оленев, словно и не было размолвки, улыбнулся и долил напитка. Но мы уже подъезжаем, добавил он, еще пара минут. И будем на месте. Заимка Оленевых, это был довольно большой кусок земли, обнесенный серьезной оградой, замаскированный под чистокол. КПП, охрана, все на уровне. Возможно, что и подходы минированы, и подземные убежища имеются. Этакая небольшая крепость, где при случае можно и небольшую войнушку пересидеть. Лимузин подрулил к двухэтажному терему из цилиндрованных бревен. Резные наличники, узорчатые подзоры, высокое крыльцо почти как у песца там. В эфире, хотя нет, у предка, пожалуй, побогаче будет. Появились слуги, открылась дверь машины. Олег оставил полупустой стакан в гнезде подлокотника и следом за Оленевым вышел наружу. Встал, потянулся, разминая затекшие в дороге тело, оглянулся кругом, оценивая пейзаж, и глубоко вдохнул. Воздух здесь и впрямь был неплохим. Против питерского, во сто крат вкусней. Правда, в поместье под Воронежем ничуть не хуже. Лес здесь хорош. И снег белый, тут тоже все по-честному, но чутье говорит, его собираются разводить, что тех кроликов. Что ж, поглядим, как у главолиня это выйдет. Оленев-младший, внимательно наблюдавший за гостем, тут же встрял. Да, здесь у нас действительно хорошо, это одно из любимых мест отдыха семьи. Неудивительно, кивнул Песцов, решивший до поры спрятать раздражение и подозрительность под маской благодушия. Выглядит уютно. Олег Иванович... «Не желаете перекусить?» – предложил Валентин. «Тем временем, и отец подъедет». «Пожалуй», – согласился Олег и следом за хозяином прошел в дом. Стол в малой гостиной уже был накрыт. Ничего особенного, но все очень аппетитно. И внешний вид, и запах. Копченое мясо разного вида, мягкий свежий хлеб, тонко нарезанный сыр, красная икра, самовар с кипятком и огромный заварник под купеческой куклой. Посуда тоже стилизована под простонародное. Расписные деревянные блюда и чаши, деревянные же ложки, ножи с виду столовые, но с берестяными рукоятями. Этакий лубок, но имитация добротная, сделанная на совесть. Олег налил в чашку чаю, добавил сахару и лимону, отхлебнул, блаженно прижмурился. Чай был хорош, а с бутербродами, да со всякими деликатесами и вовсе пошел на ура. Так, за степенной трапезой, за пустопорожней застольной беседой прошло полчаса. Где-то хлопнула дверь, и дом заполнился голосами. Спустя минуту в комнату заглянул и сам глава рода. Песцов поднялся ему навстречу. «Доброе утро, Михаил Юрьевич». «Доброе, доброе, Олег Иванович». Оленев был оживленный и весел. «Как говорится, на позитиве. Как вам наш медвежий угол? Как дары леса? Все, что сейчас на столе, из наших лесов и рек. А кое-что я и сам добыл». «Богато, богато», — одобрительно отозвался Песцов. «И на вкус просто изумительно. То-то же, я сейчас приказы раздам и перейдем с вами к основной части нашей встречи. А вас пока что племянницы мои развлекут». И прежде, чем Олег успел что-то сказать, Оленев стремительно вышел из гостиной, жестом поманив с собой Валентина Михайловича. Не успела закрыться дверь, как в комнату впорхнули две девушки. На вид, примерно старший класс с гимназии, то есть ровесницы телу, обе незнакомые. Одна представилась Федорой, другая – Евдокией. Племянницы щебетали о чем-то столь далеком от мужского понимания, что Олег потерял нить беседы уже на второй минуте и замолчал. Оказалось, что это ничуть не помешало девушкам продолжить свой разговор на двоих. Казалось, выйди он, они даже не заметят и продолжат трещать дальше. При этом барышни успевали активно чаевничать, налегая на, казалось бы, калорийные продукты. От нечего делать, Песцов принялся разглядывать девиц. На лицах у обоих явно прослеживались фамильные оленевские черты. Выглядело это достаточно миловидно, по крайней мере, сейчас. И фигура была у них хороша. Ядреные, крепкие девки. Вот только Олег видел, что будет с ними дальше. Наверняка у той Леночки Оленевой, что пыталась засудить его на Олимпиаде МА, были в юности точно такие же формы. Но спустя совсем немного времени тетка оплыла, раздобрела. Еще немного, и в двери будет проходить лишь боком. И характер у нее был мерзкий, точно такой же, как и у ее сестрицы. Эти две девахи, судя по всему, далеко от старшего поколения не уйдут. Лет 5, много 10 такого безудержного жора, да парочка родов, и выйдет из них две толстые сварливые коровы. Собственно, задумка Михаила Юрьевича теперь выглядела простой и прозрачной. По дороге подпоить гостя, подсунуть ему сочных девок, да и окрутить по-быстрому. Глядишь, и разговор иначе пройдет. Настроение, подправленное хорошим завтраком, снова покатилось вниз. Заглянул Валентин Михайлович. «Олег Иванович, отец зовет». Песцов поднялся из-за стола. Племянницы и впрямь не слишком обратили на это внимание. Так, кивнули для приличия и продолжили пустопорожний треп. Следом за Оленевым-младшим Олег прошел в кабинет хозяина. Валентин на чем-то переглянулся с отцом и вышел, оставив их наедине. Оленев был бодрый и весел, буквально излучал радушие и добродушие. «Садитесь, Олег Иванович», — указал он на большое мягкое кресло в углу кабинета у небольшого журнального столика. Сам сел в такое же кресло напротив и, сложив пальцы в замок, опустил руки на колени. «И как вам, мои племянницы?» — подмигнул хозяин кабинета. «Вам честно или деликатно?» — ответил Песцов вопросом. «Честно, конечно». Олег пожал плечами. Мол, сам напросился. Две дуры. И в ближайшем будущем две толстые дуры. Глава Оленевых не удержался, поморщился. Чуть заметно, но все же. Кажется, этих двоих в ближайшем будущем ждет жесткий разнос и серьезные последствия. Не исключен экстремальный массаж ягодичных мышц и скоропостижный брак по выбору главы рода. Ну, у нас есть и получше. Есть, не спорю. С некоторыми я даже знаком. Вы о Вере Максимовне? Возможно. Я не знаю отчества девушки, только имя и фамилию. Ишь вы какой, усмехнулся Оленев. Все с оговорками, все с хитростью. Не я такой, жизнь такая, в тон ему ответил Песцов. Дай вам хоть крохотную зацепку, вы тут же приметесь мою судьбу за меня решать. Но мы ведь не за этим встретились, или я ошибаюсь? Нет, не за этим, печально вздохнул Михаил Юрьевич. Как обычно, мои родовичи косячат, а мне приходится за них разгребать. И какой же эпизод мы нынче будем обсуждать? Поинтересовался Олег. Подставу с сейфом, подставу с перстнем Львовых или похищение члена рода Песцовых. Оленев сделал морду кирпичом. Какое похищение? Насколько я знаю, у вас там некий градоначальник распоясался. Причем тут Оленевы? Олег широко улыбнулся. Ой да ладно, ни за что не поверю, что Буров был не в курсе, кем на самом деле является девушка, о которой идет речь. А вот чего он точно не знал, так это того, что на момент похищения она работала в Воронежском отделении Имперского магического архива. Думаю, и вы это только сейчас узнали. С лица Оленева исчезла маска добродушия. Теперь был виден настоящий глава рода. Жестокий, хищный, жадный. Глядя на него, трудно было сказать, что олень – существо травоядное. Ага, вижу, вас проняло. Но это не мои проблемы, за это с вас архив спросит. А я тут при чем? Попытался усмехнуться Оленев. Ну не надо, не надо вот этой натужной бравады. Мне моя помощница все популярно объяснила. У Има свои способы получения информации. И факт вашей беседы с Буровым непосредственно перед похищением был зафиксирован. А учитывая, что нашли при обыске у одного нашего знакомого градоначальника, ИСП сейчас проверяет абсолютно все связи этого недостойного человека. И что же у него нашли? Голос Оленева против воли стал хриплым. Простите, в горле пересохло, извинился он. Поднялся, пересек кабинет, вынул из шкафчика бутылку, плеснул янтарной жидкости, опрокинул в себя, словно воду, и вернулся обратно. Так что у него нашли? Песцов мило улыбнулся. Вот мы, видимо, и подходим к главной теме нашей встречи. Об этом знаю я, поскольку был там и видел своими глазами. Еще знает ИСП, наверняка император. И ваша невинная шалость по отношению ко мне в свете этой информации превращается в крупный косяк по отношению к империи. Так что же там было? Оленев пока еще владел собой. Так я вам сразу все и сказал. Не держите меня за идиота. Что я получу за эту эксклюзивную информацию? Оленев задумался. Может, пацан блефовать? Может. Проима, скорее всего, не врет, но это пустяк. Мало ли с кем он говорил. Может, минералку покупал. Отболтаться можно запросто. Но если у Бурова нашли какой-то серьезный криминал, то допроса в присутствии сенсора не избежать. И тогда вся история с похищением выплывет наружу. А потом арбитраж при архиве Эвира. И 10 000 уже не отделаешься, там пахнет миллионами. Плюс ко всему, неизбежно недовольство императора. Он не лезет в разборки родов, но лишь до тех пор, пока это не слишком нарушает закон. Тут же налицо полный беспредел, а Оленева сейчас и без того не то, чтобы в опале, но отношения со Львовыми сильно охладели. А если вспомнить недавнюю историю с перстнем, по всему выходит, что выгоднее откупиться сейчас, чтобы потом предъявить безопасникам документ, мол, ситуация разрешена договором глав родов и арбитраж не нужен, назовите свою цену. Приняв решение, Оленев вернул себе привычную уверенность. Торговаться он умел. Во-первых, род Оленевых прекращает любые недружественные действия в отношении рода Песцовых, начал Олег. Во-вторых, обязуется не сговаривать и не выдавать замуж Веру Максимовну Оленеву до моего совершеннолетия. Ага, обрадовался внутри себя Михаил Юрьевич. Вскрылся, сопляк. Я организую тебе такую Веру Максимовну, что не обрадуешься. Будешь знать, как на Оленевых хвост подымать. Надо только четко зафиксировать в договоре личность девушки во избежание взаимных недопониманий и последующего чрезмерно формального исполнения договора. Настроение Оленева тут же переменилось. Вот же писец, вот же скользкая тварь. Улыбаясь, внутренне выругался Михаил Юрьевич. Ну и последнее, добивал собеседника Песцов. Вера в размере 500 000 рублей. Из них 10% лично девушке, остальное – роду. Банковские реквизиты я предоставлю. 500 000, вскричал Оленев. Это невозможно. Невозможно на пол сесть и ноги свесить, меланхолично заметил Песцов. Думаю, вы уже прикинули, сколько отдадите в случае арбитража. Плюс еще судебные и репутационные издержки. Впрочем, если вы не согласны с моим весьма скромным предложением, можете проверить свои теоретические подсчеты на практике. Договор был составлен в течение получаса. Песцов тщательно изучил в нем каждую букву в обоих экземплярах и, наконец, подписал. Поставил свою подпись и Оленев. Потом вынул из кожаного футляра печать и оттиснул ее, подтверждая подпись. «Где же ваша печать, Олег Иванович?» С радушной улыбкой спросил хозяин. «Я не уверен, что в нашем случае личной подписи недостаточно, но раз вы настаиваете, пожалуйста». Он прижал перстень к бумаге, и чуть ниже его автографа возникла печать. Бегущий белый писец в черном круге. От этого у Оленева едва не открылся рот, но он вовремя спохватился и взял себя в руки. «Возьмите свой экземпляр, Михаил Юрьевич», — елейным голосом проговорил Песцов. Через секунду писец появился и на втором экземпляре. «Ну что, Олег Иванович», — заявил Оленев, — «я исполнил свою половину обязательств». «Пока что нет, пока вы только обязались их исполнить, поправил его Песцов. Но не переживайте, я всегда играю честно. Итак, Буров занимался торговлей людьми, оружием и наркотиками. Думаю, вам позвонят из ИСП послезавтра утром. У вас есть время подготовиться и подстелить себе соломки. Глава 15. Михаил Юрьевич Оленев был вынужден признать, сделка оказалась выгодной. Он сэкономил деньги, выиграл время, сохранил репутацию и, если подумать, попутно получил еще массу бонусов. Но все-таки зудело в душе. Негоже отдавать полмиллиона какому-то там захудалому роду. Да еще этот перстень. Едва увидев, как Песцов ставит печать, он тут же сообразил. Вот чего хотела Ульяна. Если бы ее финт удался, она могла бы при желании ставить подобные печати, фабрикуя документы от имени Львова. Это, будучи применено в нужный момент, могло бы стать сильнейшим козырем в подковерных играх. Жаль, подобный перстень Оленевых потерялся во время последней магической схватки. А вот у Песцова неведомо как сохранился. Все нутро Оленева восставало против этой несправедливости. По-хорошему, перстень нужно отобрать, он и Оленевым пригодится. А заодно уничтожить и документ. Вот только как это провернуть, сам он светиться не может, не должен. Если не удастся авантюра, и дело дойдет до арбитража, полумиллионом он не отделается. Конечно, договор существует всего в двух экземплярах, но на грех и палка стреляет. Сохранит этот Песцов где-нибудь в сети электронную копию, и вылезет при разборках что-нибудь лишнее. Хотя есть же Улька, толку от нее все равно никакого. Из цариц погнали, с перстнем она обгадилась, теперь даже младшие девки над нею смеются, а она от этого звереет. Того и гляди, на родовичей кидаться начнет. И, главное, у нее на этого Песцова зуб такой, что намекни ей правильно, не пойдет, а побежит обидчику своему гадости делать. Но самому даже намекать нельзя. Выплывет факт разговора, как с Буровым, начнутся лишние разборки. Зато есть две дурные, как правильно было замечено, девки. Они раззвонят кому надо и кому не надо. А им, вон, Валентин расскажет. Сделает вид, будто проговорился. Повеселевший Оленев в темпе отдал необходимым людям необходимые распоряжения и отправился в столовую подчивать гостя. Садясь за стол, Песцов ощущал смутное беспокойство, хотя еще недавно все было в полном порядке. Поначалу отнес это насчет некоторой мнительности, но постепенно беспокойство усиливалось, плавно перерастая в чувство приближающейся опасности. Игнорировать подобные вещи было просто невозможно. Нужно было немедленно уходить, куда угодно, только подальше от этой заимки, которая вот-вот может стать ловушкой. Поводом закончить трапезу послужила очередная перемена блюд. Олег поднялся из-за стола. Съел он немного и немало, достаточно, налегая больше на мясо. Остальные, особенно племянницы Оленева, наверняка троюродные или более дальнего родства, рубали как не в себя. Девки, не в пример тому, что было за завтраком, искоса бросали на гостя любопытные взгляды. То ли им успели мозги промыть, то ли ума в задние ворота вколотить. И вели они себя куда как скромнее. Все больше помалкивали, да постреливали глазками, перешептываясь между собой. «Спасибо за хлеб, за соль, а только мне пора», — сообщил гость. «Ну куда же на ночь глядя?» — возмутился Оленев. «Вот-вот банька готова будет. Поверьте, у меня есть резоны, но высказать их я бы хотел с глазу на глаз. Ну что ж, пойдем в кабинет». Михаил Юрьевич с сожалением окинул взглядом наполовину разоренный стол и тоже встал. «Так какие у вас резоны, Олег Иванович?» — спросил он, едва закрылась дверь кабинета. «Вы позволите быть откровенным?» «Разумеется». «Хорошо, вы наверняка знаете, что такое предчувствие». «Конечно», — важно покивал Оленев. «Так вот, сейчас мое предчувствие просто кричит о том, что нужно возвращаться. Что-то произошло, то ли в Петербурге, то ли в Воронеже, но там срочно необходимо мое личное присутствие. Вне зависимости от моих желаний, я должен немедленно ехать». «Но как же так, Олег Иванович? Я и машину в город отослал. Пока то да сё, пока водителя вызовут, пока он в гараж приедет, да подготовится, да сюда доберется, уже и за полночь перевалит. Может, все же с утра?» Играть Оленеву не пришлось, он и в самом деле был всерьез обеспокоен. Слишком мало времени оставалось Ульке, чтобы перехватить Песцова. Но Олег упорствовал. «Если вы продолжите меня удерживать, я буду считать, что вы имеете какое-то отношение к моим тревогам. А лимузин мне не нужен, сейчас не до пафоса и престижа. У вашей здешней охраны наверняка ведь имеются квадроциклы или снегоходы. Кто-нибудь из бойцов вполне может меня подвести. В конце концов, Я могу и пешком добраться, отсюда до трассы километров 10, а там поймаю попутку и через час-другой буду в аэропорту. Вполне сравнимо по времени с квадриком. Можно, как вариант, довести меня до трассы, а дальше я сам. На мой взгляд, оптимальный вариант. Оленев потратил на уговоры еще минут 5 и сдался. Хорошо, вас подвезут до трассы. В таком случае, я иду собираться. Мотор квадроцикла заглох минут через 5 после того, как заимка Оленевых скрылась из виду. Молодой парень в зимнем камуфляже развел руками, поднял кожух мотора и принялся копаться в его потрохах. «Видимо, это надолго», — сказал он через пару-тройку минут. «Может, вернетесь? Тут всего-то километра 2-3 будет». «Не для того уезжал», — фыркнул Олег. «А главе своему передай дословно. Отныне и навсегда ему ни в чем веры не будет». Он подтянул ремешки небольшого рюкзачка и, незаметно сотворив согревающий конструкт, быстрым шагом направился дальше по дороге. Когда он исчез из виду за поворотом, парень закрыл кожух, запустил мотор и поехал обратно. Надо было передать главе слова странного гостя. Едва солдатик на квадре повернул назад, Олег достал телефон. Карта новосибирской окрестности давно была загружена. Он определился с направлением и перешел на бег. На ходу создав конструкт уменьшения веса, запрыгнул на сугроб, тянущийся вдоль края дороги, и неспешно, экономя силы, побежал по снежной целине, практически не оставляя следов. Ульяна Оленева, еще недавно бывшая императрицей, раздувала ноздри в предвкушении мести. Она точно знала, кто виновен в ее падении. Едва услышав, что Песцов в одиночку направляется в аэропорт, она всеми правдами и неправдами упросила начальника гвардии дать ей в сопровождении отряд. 5 отборных боевых магов 7-8 уровня, обученных биться в команде, и 2 десятка обычной пехоты. Это не вшивые наемники, это элита клана, мощь, сила. Да и сама она как маг стоит немало. С этой силой она разотрет в пыль мерзкого сопляка. Вот только сопляк вовсе не собирался быть растертым. Прежде, чем пускать силу в ход, нужно сперва было найти мерзавца, а его не было. Ни на трассе, ведущей в аэропорт, ни на подъездной дороге к заимке. Вот же писец. Впору было сдаваться, но на том месте, где, судя по следам, квадроцикл высадил седока и развернулся обратно, лежал небольшой кофр защитного цвета. В герметичном кофре лежал планшет. На черно-белом экранчике, едва Ульяна его включила, стала видна мерцающая отметка далеко в стороне от района поисков. Еще в кофре была записка. На клочке бумаги почерком главы были написаны два слова: «Перстень и договор». Ровно через 10 секунд после вскрытия записка почернела и рассыпалась пеплом. Все ясно. Если победа, это будет его победа. Если поражение, только ее поражение. Не хочет старый хрен замазывать рот в таких вещах. Еще бы. Война Песцовым не объявлена, да и формального повода для нее нет. А убийство главы рода, пусть и нищего, пусть и мерзкого, это как раз таки повод. Повод императору перевернуть герб Оленевых. Львовы мстительны, за попытку умыкнуть родовой перстень на такое запросто могут пойти. И если не выйдет сработать чисто, ее тут же выгонят из рода, причем вчерашним днем. Но она все равно доберется до Песцова. Он должен ответить за все ее унижения. Оленев хитро улыбнулся. Начальник гвардии, предупрежденный заранее, позволил Ульяне взять бойцов. Валентин подбросил кофр с планшетом в нужное место и проконтролировал, чтобы он попал в нужные руки. Теперь можно и расслабиться, в баньку сходить, и плевать на заявление этого Песцова. Ишь ты, веры не будет. Глава рода вообще никогда и никому верить не должен. Догонять ушедшего лесом беглеца — дурная затея. Слишком велика у него фора. Нет, надо использовать возможности транспорта, опережать и устраивать засаду. Если провести воображаемую линию движения цели от точки высадки до текущего положения, то видно, что она упирается как раз в аэропорт. Правда, там ловить беглеца будет слишком уж шумно. Чересчур много свидетелей и случайных жертв. Роду не простят, но на пути у Песцова будет лесная дорога. По ней вполне можно успеть перебросить людей. И если на другой ее стороне устроить засаду, объект будет как на ладони. Все решится одним ударом. Ему не уйти. Олег остановился. Ему в голову внезапно пришла мысль. Он опасается Оленевых. Того, что жадность перевесит здравый смысл. А что нужно главному оленю? Не платить денег. Для этого достаточно забрать договор. Главная сложность – сделать это так, чтобы на Михаила Свет Юрьевича не упало подозрение, чтобы не было формального повода обвинить его самого и род. И такая возможность наверняка есть. И тут появляется очень интересный вариант. Олег озвучил свою цель. Аэропорт. Как можно быстрее свалить домой. И Оленев будет в первую очередь ловить его именно в той стороне. Но если обезопасить бумагу, отправить ее, например, заказным письмом в Питер, то и преследование станет бессмысленным. Песцов достал телефон, сверился с картой. До Новосибирска, до ближайшей почты, было совсем недалеко. Он сориентировался по навигатору и повернул на 90 градусов. Ульяна уже четверть часа лежала в снегу. По всем расчетам, Песцов как раз должен был появиться, но его все не было. Она достала планшет. Маркер мигал совсем в другом месте, где-то на окраинах города. Вот мерзавец. Письмо было отправлено специальным пакетом на питерский главпочтамт Песцову Олегу Ивановичу до востребования. Теперь взбрыков Оленева можно было не опасаться, но то чувство, что выгнало его из заимки, пусть и ослабло, но полностью не исчезло. Олег прикинул, что бы он сделал, чтобы гарантированно обнаружить некоего человека. Да подсадил бы ему какой-нибудь маячок. Магические, они еще меньше, чем электронные, а радиус действия у них намного больше. Значит, нужно переодеться, сменить все, вплоть до белья. А вот и торговый центр, очень кстати. Конечно, это расходы, но он постарается в будущем стрясти их с Оленевых. Теперь надо найти подходящий ночлег, в котором не спросит документов. Как было бы здорово завалиться в подходящую женскую общагу. Бронированный джип медленно катился по улице. Маркер цели вот уже 5 минут, как не двигался. Здесь Ульяна указала на огромный торговый центр и приказала бойцам: «Вперед! При обнаружении объекта вызывайте магов. Самим в бой не вступать». Из 2 микроавтобусов выскочили вооруженные люди в полной экипировке и бросились в сторону торгового центра. Еще через 5 минут пришел доклад. Объект избавился от маячка. Сволочь. Ульяна долбанула кулаком по бронированной дверке так, что заболела рука. И это она тоже предъявит Песцову. Михаил Юрьевич Оленев был крайне раздосадован. Во-первых, Песцов ускользнул. Раз договор не удалось отобрать, придется платить. 500 000, подумать только. И, главное, кому? Во-вторых, Ульяна в очередной раз облажалась. Впору задуматься о том, что инструмент он выбрал негодный. Раздражение требовалось куда-то девать. И непременно подбросить этому мальчишке какую-нибудь пакость. Кого он там хотел? Верку. Он взял телефон и набрал номер. «Перешлите мне досье на Оленеву Веру Максимовну». «Да, ту самую, что на Олимпиаду ездила». Через минуту в почте звякнуло уведомление о доставке. «Так, поглядим, что можно с этим сделать». Олег внимательно изучил расписание авиарейсов и купил билет на ближайший прямой до столицы. Оставалось только перекантоваться несколько часов. Появиться в аэропорту нужно непосредственно перед началом регистрации. В этом случае ему останется лишь дойти до стойки и пройти контроль. Дальше его будет охранять система безопасности аэропорта. И он отправился гулять. Ровно за час до вылета Песцов взял такси, и через 40 минут вышел из него неподалеку от аэропорта. Расплатился с водителем, осмотрелся и похолодел. Здание было оцеплено солдатами с нашивками Оленевых. Неужели главный олень все-таки оказался настолько жадным? Понятно. Увидели имя в списке проданных билетов и прилетели мстить свою мстью. Билет, видимо, пропал. Жаль. Идти в это кубло совершенно не хочется. И хотя договор для Оленевых уже недосягаем, кто знает, решит глава рода зло на нем сорвать, и сорвет. И нафига это надо? Вдалеке показалась патрульная машина. Она ехала неторопливо, явно что-то высматривая. Быть увиденным Олег совсем не хотел. Он сделал шаг назад, отступая в тень ближайших кустов, и чуть не полетел кувырком. «Осторожней!» Зло прошипел снизу чей-то голос. «Извините, пожалуйста», совершенно искренне произнес Песцов и присел, прячась за кустами. «Что вам здесь надо?» Все так же зло продолжил голос, явно женский и довольно молодой. «Ищите себе другие кусты и сидите там. Простите, мадам, я не хотел поставить вас в неловкое положение. Сейчас проедет патрульная машина и я уйду». Голос показался знакомым, но вспомнить, где был слышен, сходу не получилось. Лицо женщины тоже было не разобрать в густой тени. «Ишь ты!» – прошипела женщина и замолчала. Полиция не спеша проехала мимо. Убедившись, что патруль удалился достаточно, Песцов поднялся на ноги и вышел на тротуар. Обернулся. «Простите еще раз, мадам», — снова извинился он. «Олег», — раздалось из кустов. «Мы знакомы». Кусты зашевелились, Из-за них появился женский силуэт. «Вообще-то да», — сказал силуэт. «Я Вера. Помнишь Москву, магическую олимпиаду? Мы еще гуляли вместе». Неожиданно, выдал Олег первое, что пришло в голову. «Разумеется, я тебя помню. Но почему ты прячешься?» «Хочу убежать из Новосибирска. Из рода? Да я никогда в нем и не была. Но на олимпиаде тебя называли Оленевой. Ты и сама так представлялась». «Ну да, никто ведь не допустит, чтобы какая-то Лебедева выступала за Оленевых». «Лебедева? Так», — зло протянул Олег. «А в вашей команде часом еще одной Веры не было?» «Как не было?» «Была», — Песцов выругался. «Вот Оленев, вот сукин сын. Прости, Вера, и что с тобой собирались сделать? Замуж выдать? В полдень должна состояться свадьба, то есть регистрация. И ты хотела сбежать самолетом?» «Угу», — грустно подтвердила Вера. «Энда, я-то думал, это меня так ловит, а оказалось, и все твои деньги, как я понимаю, ушли на билет». «Угу». Лебедева совсем поникла. «А с утра, как только расцветет, полиция начнет прочесывать город, тебя найдут, и Оленев таки получит то, что хочет». «Да, непростая задачка. Олег, ты что, можешь мне помочь? Ты думаешь, у меня еще остались шансы?» Глаза девушки не были видны, но в голосе послышалась робкая надежда. Вера терпеливо ждала. По ее ощущениям прошла уже целая вечность, и тут Олег, наконец, сказал: «А ты знаешь, вполне может получиться». «Да», — голос Веры стал почти совсем радостным. «Шансов примерно процентов 65. Все зависит от того, насколько грамотно действуют люди Оленевых, и насколько хорошо просчитывают они твои возможные ходы. Я очень надеюсь, что они считают тебя неприспособленной и недалекой, как и прочих девиц Оленевых. А наша встреча и вовсе непрогнозируема. Кроме того, они будут искать отдельно девушку и, возможно, отдельно парня, а не пару. И, наконец, они справедливо считают, что у тебя нет денег. Но у меня-то деньги есть». Через час такси высадило молодого человека с девушкой на полустанке. Еще через 10 минут они сели в электричку до поселка Чулым. Билеты купили прямо в вагоне у кондуктора, перекусили бутербродами, запивая их водой, и задремали. Через сутки, пересаживаясь с одной электрички на другую, Песцов и Лебедева добрались до Омска. «Ну что, ты сбежала? У тебя есть планы? Что ты теперь собираешься делать? Сдаться в какой-нибудь интернат? Да учиться? Получить аттестат и пойти в армию? Может, лучше в академию? Академия дорого стоит, мне не по карману. Я могу дать тебе эти деньги. Не просто так, с возвратом, но без процентов». «Точно?» — недоверчиво посмотрела Вера. «Точно. Не забывай, я глава рода». «Я тоже», — вздохнула девушка. «Как будто». «Почему как будто? У тебя остался родовой перстень?» «Да, но предок не отзывается. Думаю, это можно попробовать решить. Обещать не могу, но шансы имеются». «Ты серьезно?» «Серьезнее некуда. Знаешь, я предлагаю тебе махнуть в Питер. Выберешь там себе гимназию, будешь получать стипендию. Рублей 100 в месяц, на скромную жизнь хватит. А потом видно будет. Квартировать будешь у меня, я выделю тебе гостевую комнату. А потом, как получишь аттестат, еще раз хорошенько подумаешь о своей дальнейшей судьбе». Глава 16. Где-то в особняке Песцовых. Самолет рейсом Омск, Санкт-Петербург приземлился в Пулково под утро. Хорошо еще, летели на запад, сэкономили несколько часов по питерскому времени. Еще часа через полтора такси остановилось у ворот особняка в центре города. Олег расплатился с водителем и подошел к калитке. Та послушно отворилась перед ним. «Это что, твой, такой домино, да еще в самом дорогом районе? Откуда?» Вера раскинула руки, пытаясь изобразить размеры особняка. «Подарили, но я здесь не живу. Неудобно каждый день ездить в гимназию и обратно. Приезжаю на выходные отдохнуть от шума и суеты, и то не каждую неделю». «Ну да», — понимающе кивнула девушка. «Например, как нынче. Ты же ведь как глава рода ездил работать?» «Именно». Они подошли к крыльцу. Хранитель уже предупредительно распахнул двери, встречая хозяина и его гостью. Вера покосилась на странно одетого старика, но вслух ничего не сказала и прошла мимо него в просторную прихожую. «Чего ты больше хочешь, есть или спать?» – спросил Олег, когда они добрались до гостиной. «Пожалуй, спать», – созналась Лебедева, старательно маскируя зевок. «Ишь ты, в самолете всю дорогу спала, и снова спать?» – поддел ее Песцов, и прежде, чем девушка успела ответить, повернулся к хранителю. «Проводи гостью в комнату», – и добавил мысленно. «Ей разрешены ее комната, библиотека, гостиная и столовая, а также весь третий этаж. Вход и выход из дома свободны в любое время. «Хорошо, хозяин», — ответил вслух дворецкий и, обращаясь к девушке, добавил: «Сударыня, пройдемте со мной». «Черт», — спохватился Олег, когда Лебедева ушла. «У мелкой нежити нет обликов, а имен и вовсе ни у кого не имеется. И если с мелочью разобраться несложно, то с хранителем». Он помнил, как это было с Аргусом. И хотя сейчас его ядро намного увеличилось, гладко процесс не пройдет. Опять предстоит самоистязание. Он-то надеялся за будущий месяц еще чуток подрастить ядро, чтобы уменьшить побочные, мягко говоря, эффекты. Но, видимо, придется это делать сейчас. Не готов он раскрывать свои тайны даже условно-дружественным людям и потенциальным женам. Вот станет не потенциальной, а фактической, примет ее писец, тогда другое дело. А пока придется страдать ради сохранения тайны и обеспечения себе свободы выбора. Олег убрел в свою спальню. «Хранитель». «Да, хозяин. Ты знаешь, какие накопители имеются в сейфе. Подбери такой, чтобы его емкости хватило для ритуала дарования имени». «Ты собираешься дать мне имя, хозяин?» Опять эта радостно удивленная интонация. «Такая же, как и у Аргуса полгода назад. Да, у нас гостья. Она будет жить в этом доме довольно долго, от месяца до двух, и не поймет, если не сможет к тебе нормально обращаться». Через мгновение перстень с бриллиантом лег на прикроватную тумбочку. «Этого будет достаточно с большим запасом». «Хорошо, у тебя имеется пожелание насчет имени?» «Да, хозяин. Я хочу, чтобы меня звали Маркус». «Неплохо, мне тоже нравится. А теперь сделай так, чтобы за пределы этой комнаты не вырвался ни один звук до самого конца процедуры». «Готово, хозяин. Итак, я даю тебе имя Маркус». Вера проснулась лишь во второй половине дня. В комнате было темновато. Весна, Питер, и солнце показывается далеко не каждый день. Пасмурно на улице и сумрачно в комнате. Зато роскошь и комфорт, которые ее окружали, были совершенно бесподобными. Она за свою сознательную жизнь в таких условиях и не бывала. Даже когда ее мать, окончательно оставшись без средств к существованию, вышла замуж за Оленева, комната ее была обставлена как у прислуги. Нет, конечно, если бы она согласилась сменить фамилию, тогда и у нее была бы мягкая кровать, личная горничная и все остальное. Но тогда род Лебедевых угас бы окончательно и бесповоротно, а Вера об этом даже слышать не хотела. Ее уговаривали, убеждали. Рано или поздно ей все равно придется выйти замуж и взять фамилию мужа, но она уперлась, и в наказание была лишена многих благ, по умолчанию полагавшихся детям Оленевых. А у Песцова это, так, подарок. Интересно, от кого и за что? Где-то в Санкт-Петербургской гимназии для одаренных. «Ты где был?» – обеспокоенно спросила Алена. «Мы тебя потеряли. Ты должен был приехать еще вчера. Дела рода задержали», – устало ответил Олег. Он, конечно, чувствовал себя намного лучше, чем сразу после ритуала, но до нормы было еще далеко. «Хорошо, если удастся восстановиться к утру». Утешало лишь то, что цель в итоге достигнута. Пятый ранг. Все, больше мазохизмом заниматься не придется. Безумная гонка завершена. А можно было как-то сообщить, предупредить, что вернешься позже. Мы ведь беспокоимся. Песцов прислонился к стене, из-под лобья взглянул на девушку. Ты говоришь прямо как жена. Он чуть не сказал «моя бывшая», но вовремя опомнился. Для того, чтобы кого-то предупреждать, нужно иметь либо обязательства перед человеком, либо некие романтические чувства, заставляющие беспокоиться о предмете своего обожания. А теперь скажи, есть у меня обязательства или чувства хоть к кому-нибудь из вас? То, что вы себе придумали и для себя решили, на меня не распространяется. Хотя бы потому, что мне об этом вы не сказали, а мысли читать я не умею. Но ведь, что ведь, передразнил Песцов. Извини, я устал. Если мы продолжим разборки, то наговорим друг другу гадости, и ваши радужные мечты превратятся в тыкву. Ты этого хочешь? Нет. Тогда я пойду отдыхать, а ты можешь обсудить мои слова со своей подружкой. Она более рациональна, и все тебе объяснит. В Санкт-Петербургском доме рода Песцовых что-то было не так с этим пятым рангом. При попытке посмотреть на внутреннюю энергосистему все тело казалось залитым сплошным белым светом. Ни тебе ядра, ни тебе каналов. Непонятно, каким местом теперь конструкты создавать. Кроме того, самочувствие все никак не приходило в норму. То нападала слабость, то вдруг отказывало чувство равновесия, то приключалась еще какая гадость. К счастью, подобные приступы быстро заканчивались. А ведь прошло уже 4 дня с момента перехода на новый уровень. Определенно, нужно было отдохнуть, может даже, отлежаться. И потому, едва в пятницу закончились занятия, Песцов свалил к себе домой. Есть не хотелось, но умом Олег понимал, надо положить в желудок хоть что-то. Он добрел до столовой, отдал мысленный приказ. Чашку чая с лимоном и бутерброд с ветчиной. Через пару минут Маркус торжественно вкатил в комнату сервировочную тележку, выставил на стол перед хозяином запрошенное и замер в ожидании приказа. Олег почти что с отвращением отпил пару глотков и вспомнил еще об одном деле. «Маркус, кто из нежити сейчас разбужен? Двое домовых, горничная, кухонный и дворовый. Давай сюда дворового. Я здесь, хозяин», — пробасило в голове. «Имя Трифон тебе нравится? О, да, я даю тебе имя Трифон». Что-то произошло внутри, что-то дрогнуло. Конечно, может, показалось, но после процедуры проклюнулась робкая тень аппетита. Олег откусил бутерброд, запил чаем. Теперь давай займемся обликом. Вот погляди, так сейчас выглядит твой коллега из Воронежского поместья. Он представил в голове картинку. «Мне нравится», — отозвался Трифон. «Только можно без бороды, запросто». Песцов произвел мысленную депиляцию образа. «Годится?» «Да, хозяин». «Трифон, я дарую тебе облик». Миг, и рядом со столом возник дворник. «Теперь, если тебя видит, все работы проводи в этом облике. Ступай». Довольнющий дворовый степенно, в развалочку, удалился, а Олег ощутил прилив аппетита. Заточил бутер, допил чай и быстренько разобрался с горничной. Симпатичная Марта в коричневом платье с белым передничком и с белой кружевной наколкой в волосах удалилась, эротично покачивая бедрами. А Олег ощутил настоящий голод. «Кухонный, у нас есть к ужину что-нибудь серьезное?» «Конечно, хозяин. Подождите 5 минут». Через 5 минут стол был заставлен кушаньями, и парень с аппетитом принялся за еду. Насытился, отвалился, и вскоре штат слуг пополнился 2 симпатичными молодыми людьми – Прохором и Давидом. После десерта безымянный кухонный превратился в строгого фрица с рыжеватыми баками, одетого в белоснежную униформу и поварской колпак. В самом лучшем настроении Олег отправился в спальню и, едва заснув, оказался у предка, где-то вне пространства. «Ага, сообразил-таки, молодец, а то я уж испугался, что придется вмешиваться», — выдал писец прямо с порога, вместо «здравствуй». «Сообразил что? Ну, что дурную ману надо слить, и видишь, как хорошо все получилось, как ни крути, везде польза, и нежить свою ублажил, и себе помог, а это, ну да, есть такое, а то я знаю твою помощь, скачаешь всю энергию себе, настроишь городков, это само собой, ну сам подумай, куда тебе столько, а у меня генеральный план застройки даже на 1/10 не выполнен, и какой же из планов у тебя не выполнен, прищурился Олег, свежий, разумеется, только вчера нарисовал, вот, гляди». Предок развернул возникший у него в лапах рулон ватмана. На добротном эскизе был в мельчайших деталях прорисован бескрайний лес. «Ты, как я вижу, не мелочишься», — хмыкнул Песцов. «А то, теперь дело за тобой. Выживаемость себе и роду ты маломальски обеспечил, теперь очередь за потомством. Самочку ты в доме поселил, это хорошо. Правда, худовато, ну да ничего, откормишь. И тех двоих тоже бери. Мы с Росомахой уже все утрясли. Вот нифига себе», — обиделся Олег. «За моей спиной делишки свои крутишь? Иди ты, предок, лесом». И вернулся. В Санкт-Петербургском доме рода Песцовых Олег сел на кровати, потер лицо ладонями. Что за навязчивое стремление у всех вокруг? Каждый писец, понимаешь, сваху из себя изображает. Олег еще немного пообижался, а потом сообразил. Нынче не предок его турнул, а он сам перешел в материальный мир. Он что, становится вровень с Песцом по силе? Ну, может, не вровень, но их возможности теперь, по крайней мере, сопоставимы. Песцов глянул свою энергосистему. Белое свечение исчезло, и теперь все было хорошо видно. Подросшее ядро, укрепившиеся каналы. Красота. С тем и уснул. Наутро бодрый и вполне здоровый, Олег решил, что сейчас для него главное – надежная охрана. Последние 2 недели очень поспособствовали мыслям в этом направлении, чтобы хоть 2 человека, но было у него, и, соответственно, у Натальи Степановны, ей, пожалуй, даже нужнее. Вот только доверия к различным охранным агентствам и наемникам не было ни на грош, их всегда можно перекупить, заплатить большие деньги и сделать то, что нужно, а то они и сами все сделают. Но одному человеку Олег все же более-менее доверял, и находился этот человек в Воронеже. Поэтому рано утром он заказал билеты на самолет до Воронежа, и через час уже был в аэропорту. Перекусил в ожидании регистрации на рейс и улетел. Вера Лебедева спустилась к завтраку примерно через четверть часа после того, как за Песцовым закрылась дверь. Она потратила кучу времени, подбирая себе наряд и макияж, чтобы произвести должное впечатление. «Маркус, Олег здесь?» – спросила она первым делом. «Недавно отбыл», – сообщил хранитель. «Появился вчера вечером очень уставший, а утром уехал. Куда? Хозяин не имеет привычки сообщать мне о таких вещах». Вот же, непечатные слова девушка произнесла про себя. Негоже главе рода выражаться вслух. Где-то в Санкт-Петербургской гимназии для одаренных. «Понимаешь, Ален, Олег формально прав. Он не давал мне или тебе какого-то обещания. Единственное, что нас с ним связывает, это наши вечерние посиделки, а чай втроем. Это уровень приятельства, не больше». Две заговорщицы, Алена и Маша, сидели в комнате Алены. «Маш, ты знаешь, как мне было обидно». В глазах девушки блеснули слезы. «Могу себе представить, но ты попробуй поставить себя на его место. Давай, ты, еле живая, возвращаешься фиг знает откуда. И тут тебя в двух шагах от вожделенной кровати перехватывает какой-то парень, которого ты держишь максимум за приятеля, и начинает втирать. Почему ты не предупредила? Что ты сделаешь?» «Пошлю лесом», – мрачно ответила Росомахина. «Вот видишь, а он тебе популярно разъяснил, в чем ты не права, и обозначил, что не хочет ссориться. Получается, что он намного дипломатичнее и выдержаннее тебя. Выходит, так, но от этого настроение не поднимается. У меня тоже, но по другой причине». Каракалова уселась поудобнее на кровати. «Мы нисколько не продвинулись, а времени остается все меньше. Скоро экзамены, итоговая проверка ранга и выпуск. Потом к нему будет не подступиться. Надо бросать играть в наши женские игры. Попытки соблазнения на него не действуют, ты сама видела. По крайней мере, не действуют так, как хотелось бы. Видно же, смотрит, оценивает, разглядывает все, что показываешь без малейшего стеснения, но слюной не истекает и руки распускать не пытается. И что нам теперь делать? У тебя есть идеи?» Росомахина совсем поникла. «Есть. Нужен откровенный разговор по мужским правилам. Ты же видишь, он мужик, и на кучу вещей реагирует как взрослый человек, а не как измученный сперматоксикозом пацан. Ему надо прямо изложить все резоны и все расклады, и наше место в них, и обязательно показать его выгоды. А у него в этом есть выгоды?» «Есть. У меня имеется одна идея, и я очень надеюсь, что она сработает». «А что за идея?» «Извини, Алена, не сейчас, ты не удержишься и поделишься с мамой, та еще с кем-нибудь, и в итоге все пойдет на смарку. Тогда давай поговорим с ним прямо сейчас. Он ведь уехал к себе в особняк». «Ну да, ты ведь знаешь, где это?» «Знаю». Алена поежилась от воспоминаний, но тут же взяла себя в руки. «Едем. Где-то неподалеку от Санкт-Петербургского дома рода Песцовых». «Солидно», — оценила особняк Каракалова. «Император не поскупился». «А при чем здесь император?» «Не поняла Росомахина». «Не тупи. Помнишь историю, когда Песцов подарил императору его собственную корону?» «Конечно. Помню, его тогда еще орденом наградили. И как ты думаешь, сколько стоит малый императорский комплект?» «Даже не знаю», — честно призналась Алена. «По самым скромным подсчетам, 500 000. А если учесть, что это камни, принадлежавшие роду Львовых, то их стоимость вполне может доходить до 1,5 миллионов. К тому же императору невыгодно показаться скрягой, вот и отдал. Не публично, конечно, приватно. Как раз 1,5 миллиона этот домик и стоит, если считать вместе с парком. Получается, Песцов не так уж богат, получается, сколько-то денег у него имеется, но не лишку, а остальное, в таких вот активах, которые за полную цену продать невозможно. Почему невозможно? Да темные рассказики ходят об этом доме. Какая-то там дичь творилась, люди сбегали, не знаю. Я здесь сутки провела, и ничего. Видимо, Песцов как-то смог разобраться с этими проблемами, пожала плечами Каракалова. «Но сейчас это не важно. Пойдем, попробуем с ним поговорить». Едва девушки подошли к ограде, как перед ними распахнулась калитка. По мощеной камнем дорожке они прошли к парадному крыльцу. У двери их встретил забавный старик в костюме едва ли не 300-летней давности. «Доброе утро, барышни. Вы к кому?» – осведомился дворецкий. «Мы бы хотели побеседовать с Олегом Ивановичем Песцовым», – ответила Каракалова. «К сожалению, хозяина сейчас нет дома, и он не оставлял на этот счет никаких указаний. Вам придется прийти в другой раз». «А когда он вернется?» — спросила Росомахина, не желая так сразу сдаваться. «Это мне неизвестно. Сожалею, но вам придется уйти». Девушки почти одновременно вздохнули и пошли обратно. «Барышни», остановил их дворецкий, «я могу передать хозяину устное послание или записку». «Не нужно», помотала головой Мария, «мы зайдем в другой раз». Отойдя на несколько шагов, Алена обернулась, чтобы еще разок взглянуть на особняк. Все-таки он был действительно красив. «Маша», воскликнула она, «что случилось? Смотри, смотри скорее». Каракалова поглядела на высокие окна третьего этажа, куда указывала Росомахина. В одном из окон явственно виднелся женский силуэт. Глава 17. Где-то в Воронеже большой черный джип, сверкающий лаком и хромом, стоял на парковке аэропорта. За рулем сидела симпатичная молоденькая девушка, едва видная из-за руля. Стоявшие по обе стороны малолитражки были настолько ниже этого монстра, что из-за них было прекрасно видно окно водительской дверки и девушку в нем. Насосало, с завистью подумал прыщавый молодой человек в слаксах и худи. Вот честное слово, он смотрелся бы в этом окне намного лучше. Может, подкатить к тёлочке? Он обошел преграждающую ему путь машину и остановился. Родовой герб на дверце словно бы предупреждал: лучше не лезть. Парень сделал было шаг назад, но увидел идущего прямо к этому джипу пацана. На вид малолетка, но при этом в дорогом костюме с гербом на груди. В руках у пацана был небольшой кейс. В подобных киношные злодеи носят деньги и оружие. Щупловатый пацан выглядел уверенно и важно, но лицо у него было совсем детское. Такого лоха развести просто жизненно необходимо, хотя бы на пиво. «Господин», молодой человек вежливо поклонился, «вам не нужен хороший водитель, все 5 категорий, курсы экстремального вождения, позвольте помочь». Он протянул руку к чемоданчику. Пацан остановился, убрал кейс за спину и наморщил лоб, будто бы что-то вспоминая. Постоял так с минуту, потом тряхнул головой. Точно, 19 августа 840 года, Воронежский филиал Имперского магического архива. Ты вместе со всей толпой смеялся над тем, как охранник выгонял пацана, который пришел получить удостоверение личности. Прыщавый молодой человек смутно припомнил клоуна в оранжевой футболке и зеленых сланцах. Ну и что? Совсем ничего. Кроме того, что смеялся ты тогда надо мной. Свободен. Пока парень пытался осознать услышанное, клановый сел в джип на пассажирское место. «Да чтоб тебя, гребаный ареста!» Попытался крикнуть он вслед, но не смог. Губы шевелились, рот открывался, но ни одного звука слышно не было. Парень перепугался, ощупал горло, щеки, даже язык, все было на месте, все было в порядке. По крайней мере, на ощупь. Но звуки по-прежнему не хотели издаваться. Молодой человек преисполнился праведного гнева. «Ах ты ж, падла!» Подумал он с ненавистью и, набрав побольше воздуха в грудь, заорал: «Гребаный ареста!» Это было действительно громко. Настолько, что несколько ближайших автомобилей возмущенно завыли сигналками. Парень аж присел от неожиданности. Неужели это сделал он? Самое время было делать ноги, но тут ему на плечо легла тяжелая рука. Молодой человек затравленно обернулся. «Нарушаем», — грозно произнес патрульный. «Пил, кололся, документы имеются, нет», — прошептал прыщавый, пытаясь одним словом ответить сразу на все вопросы. «А ну пошли, сейчас разберемся, кто ты такой». Молодой человек попытался было сбежать, но безуспешно. В итоге он лишь получил болезненный тычок в спину. «Будешь дергаться, наручники надену», — предупредил полицейский. Парень заложил руки за спину, мрачно оглянулся на джип и побрел вперед, к стоявшей неподалеку патрульной машине. Когда Олег и Наталья Степановна отсмеялись, девушка спросила: «Олег Иванович, как вы так сделали? Вы не боитесь проблем с архивом?» «Ничуть. Вы ведь знаете конструкт усиления звука?» «Конечно. Если у него немного изменить последовательность подключения узлов, то выйдет не усилитель, а напротив, гаситель акустических волн. Вот я такой подвесил в воздухе перед этим олухом. А потом, когда он дозрел, вернул конструкт в исходное состояние, и в заключение легким ветерком развеял остатки эфирного следа. И это только за вранье, не слишком сурово? Ну нет, еще и за попытку мошенничества. Кроме того, выяснилось, что я довольно мстительная сволочь. Что же он вам такого сделал? Это, Наталья Степановна, длинная история. Я расскажу ее вам за ужином. Вы подготовили материалы, о которых я просил? Конечно, вот. Помощница протянула пластиковую папку. Песцов взял ее, просмотрел бумаги. А теперь едем. Где-то в Санкт-Петербурге. Маша, что мы теперь будем делать? Алена была на грани отчаяния. Пока не знаю. Думаю. Каракалова отпила кофе и осторожно промокнула салфеткой губы. В небольшом кафе, куда подруги забрели, чтобы как-то пережить жестокий удар, было уютно. И кофе был отличный. И превосходные бисквиты пахли очень аппетитно. Но это все сейчас не радовало. У Песцова в доме живет женщина. Вот что главное. Пока они строили планы, пока пытались так или иначе сблизиться с парнем, он взял и нашел себе другую. Сколько она там уже живет? Неделю? Месяц? Больше? Маш, он мне нужен. Глаза Алены смотрели просяще. И мне тоже, отрезала Мария. А на что ты готова ради этого парня? Помнишь, что я тебе говорила? Он обязательно спросит, что ты мне дашь взамен. У тебя есть, что ответить. И девичья честь или нежное тело, не аргумент. В империи тысячи красоток почище нас с тобой. Все, что, все, не поняла Каракалова. Все дам, вообще все, все, что попросит. Подруга, ты в себе? Мария протянула руку и прикоснулась к лбу Росомахиной тыльной стороной ладони. Да нет, вроде, не перегрелась. Она присмотрелась повнимательней. «А, понимаю, ты влюбилась в Песцова». «Угу», — всхлипнула Росомахина. «Я только сейчас это поняла. Ты спросила, а я попыталась честно ответить на вопрос. И поняла. Я ведь сперва как думала, перспективный мальчик, легкая романтика, небольшой флирт и все такое прочее. Конечно, долг жизни никто не отменял. Песцов меня реально спас, и не единожды. Но это благодарность, и не более того». Такие долги, сама понимаешь, в постели не отдают. А как ту девку увидала, так прямо и загорелось все внутри, как будто меня раскаленным прутом насквозь пронзили. Хорошо, что ты рядом была, иначе я бы там таких глупостей наделала. Это точно. Но мне он тоже нужен. Я ведь рассказывала тебе, почему, рассказывала. Но ты подруга, ты, своя, знакомая, а она, чужая, и уже поэтому плоха. Знаешь, Аленка, все равно надо разговаривать. С Олегом. Слишком он нам обеим нужен. Только прежде нужно поговорить с ней. Стой, кто в доме? Но ведь нас не пустит. Значит, нужно, чтобы она сюда, к нам, вышла. Думаю, Дворецкий вполне может передать ей записку. Ты ведь знаешь условия? Знаю. И она тоже наверняка знает. Вот и надо поговорить с ней. Выяснить ее планы, узнать, кто она, откуда, зачем. Что она для Песцова значит. Что он значит для нее. «Может быть, не все еще потеряно. Записку, говоришь?» Алена вынула из внутреннего кармана куртки блокнот и ручку. «Пиши, я сейчас ничего дельного сообразить не смогу. Вся голова кругом. Где-то в Воронеже». Маленькая Наталья Степановна уверенно вела большой паркетник по улицам Воронежа. Не спешила, соблюдала правила, в точности так же, как делала за рулем своей безвременно почившей скромной машинки. Но никто не сигналил, не мигал фарами, не подрезал. Солидной дорогой сарай с родовыми гербами внушал прочим водителям некоторое почтение. «Я уволилась из архива», — докладывала она по дороге. «Не без проблем, но в конечном итоге все решилось. Пытались удержать, сулили большую зарплату, фе. Сперва обещали прибавить десятку, потом двадцатку. Больше давили на сознательность, на обязательства перед империей. Начальник отдела полчаса распинался, объясняя, насколько я неблагодарна. Мол, он в мои годы. И это при том, что весь архив знает, сколько и кому было заплачено за то, чтобы он занял эту должность. Когда я ему об этом напомнила, он визжал так, что чуть не лопнул от натуги. В соседней комнате весь отдел со смеху покатывался. Ролики в сеть не выкладывали. Все-таки режим, но повеселились знатно. Хорошо, с этим ясно, улыбнулся Олег. Что еще нового? Следствие по делу Бурова идет семимильными шагами. Летят головы. У бывшего мэра конфисковано имущество, как нажитое преступным путем. Нам светит нехилая компенсация за ущерб и вера за нападение на члена рода. Приятно слышать. Пришло 3 письма от оптовиков, торгующих продовольствием. Полагаю, с предложениями по закупке нашей минеральной воды. Вечером погляжу. По поводу основной темы. Разговариваю с Аргусом. Пытаюсь получить новую информацию о нежити, но пока он не сказал ничего такого, что я бы не знала ранее. Имеющиеся у меня сведения я оформила в виде реферата и приготовила к отправке вам. Замечательно. Почитаю перед сном. Забор передвинули. Сейчас Пахом приводит территорию в порядок. У него это получается на редкость быстро и ловко. Вот, кажется, и все, что касается дел рода и поместья. А как вы сами? Имеется прогресс? поинтересовался Песцов.